Отличные спецэффекты, грандиозный саундтрек и сюжет, в котором больше эмоциональных и напряженных элементов, чем в предыдущем фильме, отличный коммерческий блокбастер. Мэтью лишь мельком взглянул и закрыл сайт. Критики не заплатят ни копейки за летний фильм, если он им понравится. С момента своей первой главной роли и до сегодняшнего дня Мэтью ясно осознает, что он – коммерческая суперзвезда и не может быть убаюкан критиками. «Пираты Карибского моря 2», «Сундук мертвеца», как и большинство фильмов Мэтью за эти годы, всегда будет осуждаться многими, но они не смогут помешать фильму иметь огромный коммерческий успех. Глава 455. Почему он еще не вышел? Сидя в холле на первом этаже здания «Фокс», Пола с легкой тревогой смотрела на выход из лифтовой комнаты. Она приехала в здание «Фокс» в Сенчури-Сити рано утром в понедельник со своим бойфрендом Фрэнсисом Лоуренсом. Компании 20-х Ацентуры «Фокс» требовался режиссер, и агент Фрэнсиса, Кевин, рекомендовал его компании 20-х Ацентуры «Фокс». Сегодня она сопровождала Фрэнсиса в здании «Фокс» для роли режиссера. Конечно, Пола всего лишь очень амбициозная молодая актриса. Она не имела права сопровождать Фрэнсиса в офис для прослушивания 20-х Ацентуры «Фокс», поэтому ей пришлось ждать в холле на первом этаже. Посмотрев на время, было уже почти 11 утра, а Фрэнсиса все еще не было видно в лифте. Пола все больше и больше хотела узнать, для какого проекта Фрэнсис проходил прослушивание. Маленькому актеру действительно нелегко продвинуться по карьерной лестнице в Голливуде. Пола знала об этом слишком хорошо, пристроившись к такому перспективному режиссеру, как Фрэнсис Лоуренс, в надежде, что он подтянет ее, и поначалу все шло хорошо. Фрэнсис получил место режиссера в таком мегапродакшне, как «Я, легенда», в котором он должен был дать ей роль второго плана. Но кто бы мог подумать, что Лоуренс, режиссер, подвергнется издевательствам со стороны исполнителя главной роли в процессе подготовки и прослушивания, и не только лишится роли второго плана, но даже потеряет свою собственную режиссерскую роль. Было время, когда Пола хотела уйти от Фрэнсиса, но когда она узнала от агента Кевина, что он все еще надеется на Лоуренса и собирается найти ему подходящий проект, она сдержалась. Проще идти вперед с режиссером, у которого может быть будущее, чем в одиночку. Но, дело в том, что если Фрэнсис провалится в этот раз, то не было смысла тратить на него время и эмоции. Пока она так думала, фигура Фрэнсиса вышла из лифта и направилась к месту отдыха, где находилась Пола. Его лицо было спокойным и невыразительным. Пола не могла видеть результаты режиссерского прослушивания. «Привет, дорогой!» Увидев приближающегося Лоуренса, Пола немедленно встала рядом с ним, прежде чем спросить, что с результатами прослушивания. Фрэнсис сделал длинный вдох, затем взял Полу за руку и сказал: «Я прошел первое прослушивание и являюсь одним из трех последних режиссеров, участвующих в кандидаты. Правда?» Пола казалась искренне счастливой. «Дорогой, ты замечательный. Ты обязательно получишь место режиссера». Фрэнсис, однако, был немного менее уверен в себе. «Я не уверен, что смогу победить, потому что конкуренты сильны». Пола крепче сжала руку Лоуренсу и сказала: «Я верю в тебя, ты лучший, верно? Я сделаю все возможное». Лоуренс посмотрел на Полу с нежностью в глазах. «Ради тебя я выиграю режиссуру». Затем он добавил: «Этот проект такой же, как и первый, но с главной героиней-женщиной». Смущение на лице Полы на мгновение исчезло, затем сменилось изумлением и единым голосом в ее голове: «Женщина-протагонист, женщина-протагонист, я». Пола выровняла дыхание. «Я могу быть героиней», Фрэнсис убежденно ответил. «Пока я буду режиссером, я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе стать ею». Пола, уже не молодая девушка, она успокоилась после огромного сюрприза и спросила: «Над каким фильмом работает компания?» «Продолжение одного фильма-блокбастера». Фрэнсис намеренно держал рот на замке. Пола была еще более впечатлена, поскольку сиквелы к фильмам-блокбастерам обычно привлекают много внимания. Фрэнсис не заставил ждать Полу и добавил: «Продолжение «Чужого».» Пола кивнула. «Я видела первый фильм, и абсолютным главным героем первого фильма была женщина». Она тут же поцеловала Лоуренса. После этого Пола взяла Фрэнсиса за руку и вместе с ним вышла из здания «Фокс». Так интимно и мило, что было видно ее искреннюю любовь. Прежде чем сесть в машину, Лоуренс купил экземпляр журнала «Премьере». Как человек, который хочет стать лучшим режиссером, он всегда внимательно следит за североамериканским кинорынком. Пола села на водительское место и подождала, пока Лоуренс подойдет. Она оглянулась через плечо и заметила, что рука Фрэнсиса перестала листать журнал, а его лицо, которое было спокойным, казалось немного бледным. «Дорогой, Пола, играющая роль интимной любовницы в совершенстве», спросила с беспокойством. «Что случилось?» Вместо того, чтобы ответить сразу, Фрэнсис замолчал, пристально глядя на репортаж в журнале «Премьере». Несмотря на то, что с начала летнего сезона этого года общий рынок не оправдал ожидания индустрии, долгожданные «Пираты Карибского моря 2», «Сундук мертвеца» идут полным ходом. Боевик с Джонни Деппом, Мэтью Хорнером и Кирой Найтли в главных ролях с большим отрывом победил в последнем выпуске чарта кассовых сборов Северной Америки. По данным сайта статистики кассовых сборов в Северной Америке, за выходные 44 фильма собрали примерно 211,96 млн, что на 32% больше, чем в прошлом году, причем фильм Disney «Пираты Карибского моря 2» собрал 156 млн, что способствовало сильному подъему на североамериканском кинорынке. Увидев это, Фрэнсис мягко закрывает журнал «Премьере» с бурей эмоций внутри. Тот самый Мэтью Хорнер, из-за которого он покинул состав фильма «Я, легенда», только что снова приобрел огромный успех. 156 миллионов долларов. Какая ужасная цифра. Хорнер один из двух главных героев. Сколько людей и кинокомпаний теперь будет вокруг него ползать? В этот момент раздался голос Полы. «Дорогой, что происходит?» Лоуренс фыркнул, отшвырнул журнал «Премьере» и сказал: «Фильм Хорнера и Деппа «Пираты Карибского моря 2» собрал 156 миллионов долларов в североамериканском прокате в первые выходные». «Что?» Пола не могла поверить в цифры, которые она слышала. «Сколько ты сказал?» Фрэнсис повторил: «156 миллионов долларов». Рот Полы открылся. «Господи, фильм с этим ублюдком Хорнером в главной роли собрал столько за первую неделю?» Фрэнсис был в несколько подавленном настроении, когда понял, что разрыв между ним и Мэтью кажется слишком большим. «Получал ли какой-либо другой фильм такую высокую премьерную неделю?» — снова спросила Пола. «Нет, как режиссер, Фрэнсис в этом совершенно уверен. Хотя я не очень люблю Хорнера и даже ненавижу его, он снялся в фильме, который установил рекорд самого высокого одного дня и самого высокого премьерного уикенда в истории североамериканского кино». Пола на мгновение потеряла дар речи. Фрэнсис грустно вздохнул и добавил: «Если я правильно помню, фильм Мэтью также установил рекорд, собрав более 100 млн за первые два дня после выхода. Как он делает каждый свой фильм хитом?» Пола с отвращением хлопнула по рулю. Почему ему так везет? Она не могла простить Мэтью Хорнера, который лишил ее значимой роли второго плана. Фрэнсис также пытался понять. Наверное, он очень популярен среди своих фанатов. Пола, думая о потерянной роли, не могла не ненавидеть его. Однажды он станет непопулярным, так всегда происходит в Голливуде. Сегодня все целуют ему задницу, а завтра будут плевать ему в лицо. Фрэнсис тоже хотел бы увидеть этот день, но знает, что это будет нелегко. Возможно, такое произойдет через 10 или 20 лет. Он беспомощно пожимает плечами. Многие в прессе говорят, что Хорнер похож на Тома Круза, который был хитом во всем, что делал в 90-е годы. Пола кивнула. «Я читала подобные заявления в газетах. Когда машина выехала из Сенчури-Сити и проехала на красный свет на перекрестке, Пола медленно нажала на тормоз, подождала, пока машина остановится, повернулась к Фрэнсису и сказала: «Когда Спайк Ли в последний раз был гостем в нашем доме, он сделал предложение, которое мне показалось довольно хорошим». Фрэнсис ничего не сказал, явно колеблясь. Пола напомнила: «Не забывай, дорогой, о положении дел в Голливуде на данный момент». Глава 456. Штаб-квартира Диснея. Джон Тёртлтоуп посмотрел через стол на Джерри Брукхаймера и спросил: «Есть ли надежда на продолжение «Сокровища нации»?» Джерри беспомощно улыбнулся. «Дисней не смогла заполучить Хорнера, я лично безрезультатно разговаривал с ним, а Роберт Игер обратился к нему в прошлые выходные. Мэтью не сдвинется с места?» «Да». У Джерри разболелась голова при мысли об этом. Сегодня утром Хелен из агентства «Ангел» снова подняла цену, и сделка с повышенным гонораром является обязательным условием, если мы хотим, чтобы Мэтью снялся в продолжении «Сокровища нации». Они тянут время, ожидая, пока сиквел «Пиратов Карибского моря 2» выйдет в прокат, а потом повысит цену. Без этого никак не обойтись. Джерри прекрасно понимает, что Мэтью уже не тот актер, каким он был в фильме «Черный ястреб». Сиквелу «Сокровища нации» нужен Мэтью, а Хорнеру этот сиквел не нужен. А нельзя ли бросить Хорнера? Джон нахмурился. Это позволило бы сэкономить больше денег, чтобы вложить их в производство. Джерри на мгновение серьезно задумался над этим, затем медленно покачал головой. Учитывая популярность Мэтью в настоящее время, сколько зрителей примет то, что мы уберем оригинального главного героя? Джон был недоволен. Так мы будем ждать Хорнера, он стоит того, чтобы ждать. Посмотри на переговоры между Дисней и Хелен, этот проект, вероятно, будет отодвинут на несколько лет. Джон, если появится подходящий проект, ты сможешь стать его режиссером. Для них хорошо, что «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца» провели рекордные премьерные выходные в прокате, сделав двух исполнителей главных ролей, Джонни Деппа и Мэтью Хорнера, настолько популярными, что было бы странно не воспользоваться возможностью поднять цену. Что еще более тревожно, так это то, что Хелен пришла к нему сегодня утром не ради сиквела «Сокровища нации», а чтобы объединить усилия с агентами Деппа и Найтли, чтобы потребовать от продюсера увеличить долю прибыли трех исполнителей главных ролей в фильме «На краю света». Это настоящая головная боль для Джерри, и скорее всего, студии Дисней будет не лучше, чем ему. По сложившейся в индустрии практике, если первый фильм имеет большой успех, то за второй фильм актерам и актрисам, конечно, заплатят больше, но предложение от агентов Мэтью, Деппа, Найтли, это уже слишком. Если же не удастся договориться о зарплате, это определенно повлияет на выход «На краю света». В агентстве «Ангел» Хелен только что закончила разговор с Мэтью о своей утренней встрече с Джерри Брукхаймером и Дисней Пикчерс. Это был лишь предварительный контакт. Ее голос был ровным. Обе стороны только опробовали. Для заключения сделки потребуется как минимум пара месяцев. Мэтью кивнул. Хорошая идея – тянуть время. Хелен откинулась в кресле. Различные исследовательские фирмы и агентства Уолл-стрит опубликовали сегодня свои последние оценки для «Пиратов». И на основе информации из уст зрителей и кассовых сборов первой недели, прогнозы валового сбора в Северной Америке и во всем мире были пересмотрены в сторону увеличения до 400 миллионов долларов и 1 миллиарда долларов соответственно. Она констатировала основной факт. Если «На краю света» достигнет отметки в 1 миллиард долларов по всему миру, то каждый процент от кассовых сборов будет означать, что ты добавишь к своим доходам 10 миллионов долларов. Последнюю фразу она не произнесла. Увеличение дохода Мэтью означало, что она также получит большие комиссионные. Деньги – это то, что не может не нравиться нормальным людям. После завершения североамериканских кассовых выходных фильма «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца» вскоре были подведены итоги первой недели кассовых сборов за рубежом. «Сундук мертвеца» вышел в кинотеатры более чем в 70 странах и территориях, помимо Северной Америки, и легко обогнал предыдущие фильмы более чем на 198 миллионов долларов за тот же период. Хотя критики и Rotten Tomatoes сходятся во мнении, многие кинопрогнозисты повысили свои ожидания после публикации этих данных. С 400 миллионами долларов в Северной Америке и 1 миллиардом долларов по всему миру, эти прогнозисты не думают, что «Сундук мертвеца» будет очень трудно достичь этой цели. В то же время на многих сайтах, включая Google и IMDb, рейтинги самых популярных звезд на этой неделе практически идентичны. Джонни Депп прочно занимает первое место в рейтинге с капитаном Джеком Воробьем, за ним в первой пятерке следует Кира Найтли, у которой в фильме небольшая роль. Не будет преувеличением сказать, что когда пираты выходят в море, торговые суда всех размеров могут бежать в укрытие. Однако это не все хорошие новости из-за рубежа, есть и не очень хорошие. СМИ Доминиканской Республики, где снимался фильм, обрушились на фильм за намеренное очернение коренных племен страны, заявив, что Дисней Пикчерс бесчестно изобразила многих местных жителей Доминиканы тупыми и ужасными каннибалами, потребовав от Дисней удалить отснятый материал и публично извиниться в прессе. Но, конечно, получить извинения от крупной студии – это сложная задача. Даже небольшая голливудская производственная компания, не говоря уже о такой гигантской студии, как Дисней, не стала бы извиняться за подобные мелочи. То, что важно для других стран и регионов, в глазах Голливуда является просто развлечением, и если у этих стран и регионов есть проблемы с этим, Голливуд просто решит игнорировать их крики. Хорошо, что Доминиканская Республика находится так далеко от Северной Америки, реакция доминиканской прессы пока не создала проблем для «Сундука мертвеца». Есть еще кое-что. Хелен пролистала журнал рабочего дня. «Сегодня в полдень компания Apple прислала мне приглашение, Они хотят видеть тебя на ток-шоу, Эпры. Мэтью задумался на мгновение и спросил. Думаешь, мне стоит пойти? Я слышала, что основная аудитория ток-шоу Эпры – это женщины среднего возраста, сидящие дома. Да, домохозяйки поддерживают ток-шоу Эпры. И да, мой совет – пойти на него. Не дожидаясь, пока Мэтью скажет что-нибудь еще, она объяснила. Мы с Беллой провели исследование твоей фанатской базы и фэндома по всей Северной Америке. И пока что в твоей фанатской базе значительно преобладают подростки старше 15 лет, а в фэндоме много мужчин моложе 40 лет. Мэтью кивнул, поскольку Хелен была права. Скрестив руки на столе, Хелен продолжила. В то время как ты очень популярен среди молодых женщин до 35 лет, среди домохозяек старше 35, тебе не хватает места. Я не думаю, что когда-нибудь смогу получить их любовь. Мэтью развел руки. Разве они все не любят мыльные оперы и романтические фильмы? Это не обязательно так. До скандала Брэд Питт был любимой кинозвездой домохозяек по всей Америке, но его популярность резко упала, когда он был застукан в постели с Энистон. Мэтью мгновенно понял смысл слов Хелен. Сейчас рынок домохозяек пуст, и ты хочешь, чтобы я воспользовался этим? Хелен кивнула. Можно сказать и так, очень трудно получить большой скачок в поддержке со стороны устоявшейся демографической группы, и очень трудно привлечь новую демографическую группу, будь то будущие кассовые сборы или поддержка бренда. Она внезапно усилила тон. А ток-шоу Эпры – хорошая платформа. Я знаю. Мэтью принял решение. Тогда скажи да на приглашение. Говоря об этом, он вдруг вспомнил о благотворительном аукционе. И я попрошу Эпру о пожертвовании. Хотя пожертвование в размере $100 было сделано добровольно в вечер благотворительного ужина, Аманда лично связалась с Опрой Уинфри, и до сих пор о пожертвовании в размере $100 ничего не было слышно, так что Опра явно планировала отказаться от своего намерения. Хелен покачала головой. Опра делает это не в первый раз, думаю, это вошло в привычку, отказываться от благотворительных пожертвований. Опра была не единственной, кто это сделал, многие из тех, кто пообещал благотворительность в тот вечер, так и не отправили своих денег, и, как сказала Аманда, многие просто записали число, чтобы оплатить это событие. Не продолжая тему, Мэтью вернулся к ток-шоу. Уже предрешено, что «Сундук мертвеца» станет большим хитом, но на данном этапе устраивать ток-шоу Эпры – пустая трата времени. Именно. Хелен одобрила слова Мэтью. Лучше всего было бы показать его в конце октября или в начале ноября, чтобы совпасть с предварительной рекламой фильма «300 спартанцев». Подумав немного, она добавила, «Сначала я поговорю с Опрой, а потом, когда у нас будут результаты, мы поговорим с Дэвидом и Warner Brothers, чтобы добиться наилучшей рекламы». Мэтью кивнул, «А как насчет информации, которую ты обещала собрать об этой саентологии? Скоро свадебная вечеринка Тома Круза». Глава 457. Саентология. Задолго до выхода фильма «Пираты Карибского моря», «Сундук мертвеца» Мэтью получил приглашение от Тома Круза и Кати Холмс посетить их предсвадебную вечеринку в Голливудском центре знаменитостей. Конечно, Мэтью было разрешено взять с собой спутницу. Получив официальное приглашение, Мэтью попросил Беллу отправить официальный ответ Крузу, подтверждающий, что он будет присутствовать на мероприятии вовремя. Хотя в последние годы у Тома было несколько неудачных лет, особенно после его разрыва с бывшим агентом, и постоянного противостояния со стороны бывшего агента и его агентства, этого оказалось недостаточно, чтобы навредить Крузу, который по-прежнему является голливудской суперзвездой и может произвести фурор на любом мероприятии, не говоря уже о предсвадебной вечеринке. По мере приближения времени свадебной вечеринки Том Круз начал доминировать в развлекательных СМИ, однако большинство сообщений в СМИ и прессе о Томе – это не совсем позитивные новости. Суперзвезда, которого оклеветали его бывшие агенты и бывшие агентства, СМИ рады топтать его и раскапывать новые скандалы. Среди них была знаменитая церковь саентологии. Предсвадебная вечеринка, созванная Крузом, привлекла большое внимание, и многие журналисты пытались проникнуть в центр голливудских знаменитостей, чтобы выяснить, что происходит между Томом и саентологией. Однако вечеринка, должно быть, охранялась до последнего, и прессу не пускали внутрь. В гостиной особняка Хорнера Илана встала перед огромным окном от пола до потолка, посмотрела вниз и спросила, «Мэтью, правда, что вор забрался с этой стороны скалы?» Мэтью подошел и встал рядом с ней, которая, несмотря на плоские кроссовки, все равно была немного выше его. Ага. Илана спросила, есть ли прогресс в работе с полицией? Нет. Я оказывал давление на полицию, и у них было трое подозреваемых на прицеле, но потом появились явные доказательства, что это были не они. Он задумался на мгновение, а затем добавил, могу предложить, что это может быть кто-то, кто никогда раньше не был вовлечен в преступление, особенно несовершеннолетний. Илана сразу поняла, о чем говорит Мэтью, и ответила, это будет самое худшее. Она вздохнула, для тебя не важно, кто преступник, важно его поведение. Вот о чем больше всего беспокоится Хелен, фанаты-экстремалы, это самое худшее. При этом Мэтью бросил на нее взгляд, затем сменил тему. По какому поводу ты пришла ко мне? Только не говори, что это было просто для того, чтобы посмотреть, поймали ли вора. Хотя они были друзьями, она всегда была целеустремленной в своих действиях. Вместо ответа она спросила, смотрел в последнее время развлекательные новости? Когда Мэтью кивнул, она добавила, Том Круз в эти дни, главная тема разговоров. Хочешь, чтобы тебя отвезли на предсвадебную вечеринку Тома? Да, вечеринка привлекает пристальное внимание СМИ и особенно интересует общественность, так что если нам удастся раздобыть немного эксклюзивных новостей изнутри, это наверняка произведет фурор. Повернувшись к Мэтью, она сказала, «Разве Круз не пригласил тебя? Как насчет того, чтобы взять меня?» «Не совсем». Мэтью повернулся и подошел к дивану, сказав при этом, «Это не то мероприятие, где я могу делать все, и было бы неуместно брать тебя. Если не расскажешь, никто там не узнает, откуда я пришла». Мэтью взглянул на нее. Такая предсвадебная вечеринка отличалась от боксерского матча у Вебола. «Давай скажем так». Мэтью коротко объяснил, чтобы она не продолжала на этом зацикливаться. В приглашении от Тома Круза действительно указано, что можно привести с собой спутницу, но там также четко сказано, что работникам любого СМИ вход воспрещен. Холлива Celebrity Center – это дом церкви саентологии в Лос-Анджелесе и Голливуде, и, конечно же, он не приветствует репортеров СМИ, которые неоднократно разоблачали их различные скандалы. На замечание Мэтью Илана перестала пытаться. Пожав плечами, она сказала, «Я собиралась пойти, чтобы узнать, как саентология выбрала невесту Крузу». Мэтью обошел диван и сел на него с вопросом, «Не боишься, что саентология выбросит тебя за борт?» Он забыл, какую газету читал, но там говорили, что где-то в 1950-х и 1960-х годах саентология стерла с лица земли некоторых людей, нападавших на них. Сейчас не те дикие времена. Илана села напротив Мэтью. Такое уже невозможно, верно? Согласился Мэтью и спросил. Так значит, жену Тома специально выбрала саентология? Никто не может быть уверен на 100%, кроме высших чинов этой секты и самих Тома Круза и Кэти Холмс. Илана скрестила ноги, задумалась на мгновение и продолжила. Но одно можно сказать наверняка. Прослушивание на главную женскую роль в фильме «Миссия невыполнима 3» в Голливудском центре знаменитостей на самом деле использовались саентологией, чтобы помочь тому выбрать свою будущую жену и, кстати, главную женскую роль в фильме. Мэтью был заинтригован. «Есть что-нибудь еще?» Это было похоже на выбор наложницы для императора. «Ты должно быть слышал, что Том и Назанин Баниади недолго встречались, но потом из-за чего-то расстались, как сообщается». Из-за этого саентология приказала ей неделю чистить туалет. Мэтью не знал, что сказать, думая о том, что он узнал о Томе Крузе, что саентология проникла в жизнь Тома Круза, и что Том Круз не проник в верхушку саентологии. Он бы не удивился, если в один прекрасный день старый, неактивный киноактер Том Круз станет главой саентологии. Всем известно, что Круз умный человек, и если он глубоко запутался в трясине саентологии и не выпутывается из нее, может быть, на то действительно есть неведомые причины. Кэти Холмс изначально верила в католицизм. Чтобы выйти замуж за Тома Круза, она не только подписала строгий брачный договор, но и саентологи подписали за нее юридически обязывающий договор о переходе в саентологию. Мэтью с любопытством спросил. «Я слышал, что развод Круза с Николь Кидман тоже был вызван вмешательством саентологии. Николь публично заявила в конце 90-х, что она католичка. Я думаю, что это заявление вызвало раздражение в высших эшелонах саентологии, которая не может терпеть непрактикующего человека в качестве жены своей фирменной фигуры. Причины развода Тома и Николь сложны, но саентология, безусловно, является одной из них. Илана посмотрела на часы и встала, чтобы попрощаться, перед тем как уйти. У Тома могут быть другие планы, когда он приглашает тебя в Голливудский центр знаменитостей. Будь осторожен, Мэтью, не попади под промывку мозгов от религиозных фанатиков. Мэтью выпроводил Илону за ворота поместья и нарочно сказал: «Если после вечеринки Тома я начну верить в саентологию, ты должна меня разбудить». Илона рассмеялась. «Я отвезу тебя к морю Малибу и сброшу со скалы, так будет легче для всех». Затем она села в свою машину и вскоре уехала из поместья Харнер. Мэтью подождал, пока Илона выйдет из ворот поместья, после чего развернулся и направился обратно. Подумав немного, он набрал номер Александры Даддария, однако Александра на время вернулась в Нью-Йорк и отказалась от планов прийти с ним вместе. Глава 458. Прежде чем отправиться на вечеринку Тома Круза, Мэтью посетил премьеру одного из фильмов. Перед тем, как приехать на второй уикенд после выхода «Сундук мертвеца», он специально отправился в театр Голливуда «Кодек», чтобы пройтись по красной дорожке на премьере фильма «Названные гости», который производит и распространяет компания Warner Brothers, не Флини Cinema. Мэтью вышел на красную дорожку не из-за компании Warner Brothers, а по приглашению Рэйчел МакАдамс. В VIP-зале Мэтью встретил Рэйчел, пожал ей руку и сказал: «За последнее время ты стала еще красивее». Рэйчел посмотрела на Мэтью в своем темно-красном V-образном платье и улыбнулась с двумя ямочками. «Я так рада, что ты смог прийти». Честно говоря, благодаря приглашению Мэтью она очень хорошо выглядела на съемочной площадке и на премьере, даже когда режиссер Дэвид Добкин подошел поздороваться и бросил на нее несколько явных взглядов. Сразу после разговора с Рэйчел Мэтью увидел знакомую и сказал: «Я вижу друга, пойду поздороваюсь, поговорим позже». С этими словами он направился к левой стороне, а Рэйчел посмотрела туда и поняла, что это Дэвид Хейман, продюсер, тесно сотрудничающий с Warner Brothers, и сейчас о чем-то разговаривает с горячей латиноамериканкой. «Вот что ты называешь хорошим другом», — раздался слегка саркастический голос. Женщина с длинными светло-каштановыми волосами медленно подошла, посмотрела на Рэйчел и улыбнулась. «Он уходит, даже не поговорив с тобой». Рэйчел даже не взглянула на нее и ответила: «Думай, что хочешь, мне плевать». Пришедшей была Айла Фишер, австралийская актриса, которая играла ее лучшую подругу в фильме, но на съемочной площадке эти двое определенно не были лучшими друзьями и уже давно ссорились. Фишер усмехнулась и прошептала: «Что ты сделала, чтобы пригласить его сюда? Отсосала у него, полагаю, он получил хороший минет?» Рэйчел посмотрела на нее с отвращением, но ничего не ответила. Мэтью только что пожал руку Хейману, который взял на себя инициативу представить его. «Мэтью, это София Вергара, двоюродная сестра моего друга, которая только что приехала в Голливуд из Колумбии». Мэтью уже заметил поразительную латиноамериканку, высокую женщину с длинными золотисто-каштановыми волосами, в облегающем небесно-голубом платье и серебряных туфлях на каблуках, которые идеально соответствовали ее современности и чувственности. Эта женщина была очень узнаваема, особенно в ее груди, которая была такой же большой, как у Александры. Она родилась с той неописуемой, но ощутимой чувственностью, которая присуща только латиноамериканским женщинам. «Здравствуй, Мэтью». София сразу же протянула руку, сказав: «Приятно познакомиться». Мэтью осторожно пожал ей руку. «Здравствуйте, мисс София». Когда его рука держала руку Софии Вергары, было очевидно, что один из пальцев девушки царапал его ладонь. Сначала Мэтью подумал, что это случайность, но София не сразу отпустила его руку, улыбаясь с неким намеком. «Зови меня София», — Вергара сказала с улыбкой. Когда палец Софии снова скользнул по его ладони, он сжал ее руку и сказал: «София, для меня большая честь познакомиться с вами». Отпуская руку, Мэтью повернулся к Дэвиду. «Уже назначил дату начала съемок?» Дэвид взглянул на Софию и ответил Мэтью: «Голдсман все еще в Нью-Йорке, ведет переговоры с кем-то из чиновников города о съемках. Нам придется подождать, пока он вернется». Мэтью жестом показал телефонный звонок. «Когда все подтвердится, не забудь сообщить мне, чтобы я мог скорректировать свой рабочий график». «Конечно». Сразу после того, как он это сказал, подошел представитель компании Нефлини Cinema, чтобы поздороваться. Этим двоим, казалось, было о чем поговорить, поэтому они быстро ушли. София не сводила глаз с Мэтью, она и приехала в Лос-Анджелес из Колумбии в поисках развития, но поняла, что личность известной в Латинской Америке ведущей и модели почти не играет роли в Голливуде. Опираясь на контакты своего кузена, она начала посещать престижные мероприятия, чтобы найти подходящие объекты. Первоначально она думала, что лучшим человеком для нее был Том Круз, достаточно красивый, богатый и знаменитый, чтобы устроить с ним роман, и ее имя прогремело бы на всю Северную Америку. Идея была хорошей, но вот воплотить ее в жизнь оказалось не так просто. Том Круз – мужчина, с которым ей нелегко найти общий язык, к тому же он выходит замуж. Сегодняшняя премьера, на которую она не возлагала особых надежд, была небольшой голливудской постановкой, но она не ожидала встретить звезду калибра Мэтью Хорнера. Это была настолько большая звезда, что даже в родной Колумбии, не говоря уже о Северной Америке, где находится Голливуд, Хорнер был известен почти повсеместно. Она сразу же убедилась, что это идеальная цель. София вела беседу с Мэтью, но мысли ее кружились. Хотя Мэтью не мог догадаться, о чем думает София, он мог сказать, что эта горячая и сексуальная латиноамериканская девушка заинтересована в нем. Его также интересовала София. «Я новичок в Лос-Анджелесе, мне все здесь в новинку. Я искала человека, который мог бы мне все показать». На лице Софии всегда яркая, соблазнительная улыбка. При этих словах Мэтью понял намек. «Я в Лос-Анджелесе несколько лет. У меня завтра будет немного времени, мы могли бы вместе обойти город. Правда?» София выглядела удивленной, когда понизила голос и воскликнула. «Мэтью Хорнер возит меня по Лос-Анджелесу, все девушки в Колумбии будут завидовать». Мэтью уже собирался попросить телефон, когда нетерпеливая София достала из сумочки карточку и сунула ему в руку, сказав: «Это номер моего мобильного телефона». Увидев строку цифр на карточке, Мэтью убрал карточку. «Где ты остановилась? Я заеду за тобой завтра». София, словно поняв подтекст, ответила: «Я пока остановилась в отеле Беверли Хиллз, позвони мне до приезда, встречу тебя у дверей отеля». «Неужели придется ждать до завтра?» Думая так, Мэтью снова посмотрел на Софию Вергару, женщину с телом еще лучше, чем у Адрианы Лимы. Страсть латинской красавицы поразила его некоторое время назад, а теперь, судя по тому, как София подавала знаки, они имели похожие цели. Конечно, он мог догадаться, что София интересовалась им не как человеком, а его статусом, положением и влиянием, и, вероятно, хотела воспользоваться случаем, чтобы втереться в доверие. Но Мэтью это не волнует, в лицемерном Голливуде слишком трудно найти настоящую любовь, и он не настолько глуп, чтобы думать, что такие девушки, как Джессика Альба, Скарлетт Йоханссон, Адриана Лима и, вон там, Рэйчел МакАдамс, искренне влюблены в него, просто потому, что он хорошо выглядит. Звездный статус – один из самых больших активов, которые он имеет в погоне за красивыми женщинами. Никто не может ожидать, что красавица, приехавшая в Голливуд, будет заниматься сексом с какой-нибудь звездой-мужчиной, а потом не захочет ничего взамен. Грубо говоря, каждый получает то, что ему нужно. Пока они общались, Мэтью присматривался к Софии. Исходя из текущей ситуации, скоро можно будет испытать ее в полевых условиях. С другой стороны, Рэйчел, поспорив с Элай Фишер и поприветствовав несколько важных людей в одиночестве, вернулась и увидела Мэтью и Софию, которые смеялись и разговаривали. Она посмотрела на Мэтью и покачала головой. Что с ним стало? Даже сейчас она ясно помнит, что когда она училась с Мэтью на курсах актерского мастерства, он был как невинный мальчик, и они были очень хорошими друзьями в то время. Возможно, они могли бы сойтись, если бы она не вернулась в Канаду. А теперь, будь то в СМИ или где-то еще, она видит это своими глазами. Некогда невинный мальчик превратился в бабника. Впрочем, даже я изменилась, не говоря уже о нем. Рэйчел вздохнула. Разве можно оставаться прежней в голливудской среде? Можно ли сделать себе имя, не меняясь? Никто не знает наверняка, но она знает, что, например, у нее никогда не было бы главных ролей в дневнике памяти и названных гостей, если бы она не внесла изменения в свою личность. Мэтью и София сдружились так быстро, что когда они вместе вошли в кинозал, Вергара обняла его, а когда премьера закончилась, по его горячему приглашению София сразу села в его машину. Глава 459. Беверли Хиллз часто посещают голливудские звезды, особенно роскошные отели. Многие голливудские звезды даже имеют долгосрочные отдельные комнаты. Для папарацци в Лос-Анджелесе, если нет конкретной цели, они хотят получить историю или фотографию, которая будет продаваться, они не могут ошибиться в выборе места. Остановившись у роскошных отелей Беверли-Хиллз, нередко некоторые звезды, которых они видят во время ночной прогулки, снимают номер. Еще до восхода солнца два папарацци, принадлежащие ТМЗ, вышли из своей машины и встали у входа в отель Беверли-Хиллз. Два папарацци, один помоложе, а другой постарше, преследовали Мэтью в течение некоторого времени, но после самой жаркой первой недели «Пиратов Карибского моря 2», сундук мертвеца они перестали его преследовать. Но прошлой ночью, около полуночи, они получили сообщение из отеля в Беверли-Хиллз, что очень известный актер вошел в отель с красивой женщиной-моделью из Латинской Америки. Хотя информатор не стал много говорить из-за правил отеля, слово «большая звезда» заинтересовало их, они поспешили в отель рано утром, чтобы караулить у двери. Эти голливудские звезды. Более молодой папарацци стоял у своей машины на небольшом расстоянии от отеля, смотрел на вход, включил свою маленькую камеру и сказал, настраивая камеру, как им не надоело спать с друг другом. Старший покачал головой. Люди возбуждаются, когда пьяны, в такое состояние легко сойтись с нужным человеком на ночь. Уверен, есть также употребление наркотиков. Под наркотиками легче поймать кайф, и, насколько он знал, в этом бизнесе было очень мало звезд, которые не употребляли наркотики. Смотри, старший поманил младшего и взял на себя инициативу, подняв камеру к входу в отель. Похоже, кто-то выходит, горячая латиноамериканская девушка. Младший также взял камеру и направил ее на вход в отель и увидел через объектив латинскую женщину в обтягивающем синем платье. Женщина была довольно красивой, но больше, чем ее лицо, поражало ее тело, которое было очень сексуальным и горячим. Латиноамериканка стояла за стеклянным окном от пола до потолка у главного входа в отель и, похоже, ждала машину. А когда к женщине подошел высокий мужчина, старший из репортеров узнал его, Мэтью Харнер. Сколько дней прошло с тех пор, как они его видели, и он снова нашел любовницу из Латинской Америки. Но оба не останавливались, они не прекращали снимать. От Мэтью Харнера и латиноамериканской коровы, стоящих у стеклянной стены от пола до потолка, смеющихся вместе, до выхода из отеля и поцелуев, до посадки в машину и отъезда. Ублюдок, который меняет женщин, как перчатки. Молодой завидовал при мысли о прекрасном лице и дьявольском теле латиноамериканки. Репортер постарше тоже был немного не в духе. Надеюсь, он задохнется с ней сегодня ночью. Тем не менее, у него была работа, и когда он увидел, что черный Мерседес начал движение, он сразу вбежал в машину и всю дорогу следовал за ним. Сплетни, скандалы Мэтью Харнера, горячий товар в любом развлекательном СМИ страны, не говоря уже о ТМЗ. В последний раз, когда были опубликованы фотографии Харнера, встречающегося с той большегрудой, реакция была ошеломляющей, и казалось, что американская общественность больше обеспокоена тем, с кем встречается Мэтью, чем выводом войск из Ирака. Два папарацци из ТМЗ следовали за Мерседесом по знаменитым достопримечательностям Лос-Анджелеса до конца дня, а с наступлением темноты вернулись в отель Беверли-Хиллз. Затем они заметили, что пара больше не выходила. Определенно у них сегодня вечером обязательно будет ожесточенная схватка. Не было смысла держать их на чеку, они получили достаточно фотографий для одного дня, а сцен, где Мэтью Харнер целуется с ней, было достаточно, чтобы доказать, что большая звезда снова сменила партнершу. Двое быстро вернулись в офисное здание ТМЗ в Лос-Анджелесе и после поисков выяснили, что латинкой была София Вергара, известная ведущая, актриса и модель из Колумбии, чей календарь купальников является самым продаваемым изданием в Латинской Америке. С тех пор на различных развлекательных сайтах появились новости и фотографии Мэтью Харнера и его новой подруги, посетивших Лос-Анджелес, а сайт ТМЗ разместил более подробную информацию и даже фотографии, на которых эти двое вместе входят и выходят из одного отеля. ТМЗ не нужно много времени, чтобы рассказать, что эти двое делали в отеле и за его пределами. Сам Мэтью получил новости до их появления. Он получил текстовое сообщение от Илоны, ответил простым «хорошо» и вернулся к Софии. За последние несколько лет Илона установила с ним негласное взаимопонимание, и всякий раз, когда ТМЗ хотели публиковать материал о нем, Илона всегда заранее говорила с ним наедине. С того момента, как он стоял за стеклянной стеной отеля сегодня утром, он знал, что снаружи находится папарацци. Знала это и София, поэтому иногда делала интимные жесты, когда видела преследующих ее папарацци. Однако эта женщина не только физически зрелая, она также зрелая в своем мышлении, и, похоже, умная, умеющая остановиться, когда это ей удобно, чтобы угодить ему и при этом достичь своих целей. Это было дело каждого, и Мэтью не остановил Софию, разве что вернулся ночью в ее номер в отеле. Поэтому, когда утром он ушел, София все еще спала. Мэтью самостоятельно покинул отель, и на этом все закончилось для них обоих, поскольку оба они получили то, что хотели. Были естественно, что с того момента, как он вышел из отеля Беверли-Хиллз, он решил забыть о Софии. Затем он направился в торговый центр Санта-Моники на мероприятие для поклонников. В эти выходные фильм «Незваные гости» режиссера Дэвида с Рэйчел МакАдамс в главных ролях сделал небольшой всплеск в североамериканском прокате, собрав неожиданные 33 миллиона долларов за первую неделю проката, несмотря на то, что его производство обошлось всего в 40 миллионов долларов. Однако она в основном не повлияла на «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца». Несмотря на плохой прием критиков, фильм был довольно устойчив, упав чуть более чем на 50% в североамериканском прокате в следующие выходные, и закончил свой второй уикенд на вершине североамериканского проката с 75 миллионами долларов. Добавив к 70 млн, собранным за предыдущие 4 дня, «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца» легко преодолели отметку в 300 млн в североамериканском прокате всего за 10 дней проката, достигнув 301,6 млн. Этот кассовый успех означает, что на североамериканском кинорынке было установлено множество новых рекордов. Самые быстрые 200 миллионов долларов в Северной Америке, самые быстрые 300 миллионов долларов в Северной Америке, самый высокий второй уикенд для фильма в Северной Америке, самое большое количество кинотеатральных показов в Северной Америке и т.д. «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца» положил начало невиданному доселе пиратскому кино, и казалось, что весь мир влюбился в Джека Воробья, Уилла Тернера и Элизабет Суон. Зарубежные кассовые сборы фильма продолжают расти. На второй неделе зарубежного проката «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца» охватил более 90 стран и территорий, а после первой недели, когда фильм собрал более 198 миллионов долларов за рубежом, на второй неделе он собрал еще 155 миллионов долларов за пределами Северной Америки, продолжая опережать все остальные фильмы, вышедшие в прокат в тот же период. В итоге «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца» собрал в общем прокате 605,5 миллионов долларов. Причем все понимали, что «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца» в конце концов преодолеют барьер в 1 миллиард долларов в мировом прокате. Будучи одной из трех главных звезд фильма, Мэтью привлек к себе больше внимания, чем любая другая голливудская звезда этим летом, за исключением Джонни Деппа. Он живет в центре внимания почти каждый день, не говоря уже о его двухночном свидании с Софией, и о том, что он покупает и ест, говорят большинство СМИ. Глава 460. Центр голливудских знаменитостей, штаб-база саентологической церкви в Лос-Анджелесе, привлекает на свои собрания большое количество голливудских знаменитостей, которые не только посвящают свои убеждения, но и щедро развязывают карманы. В результате, это одна из самых важных ветвей саентологии. Каждый старший саентолог принимал руководство центром знаменитостей в Голливуде как важную ступень на пути вверх по карьерной лестнице. Дэвид Мицкевич, который прибыл в Лос-Анджелес в апреле этого года, чтобы возглавить саентологический центр знаменитостей в Голливуде, приложил немало усилий над Томом Крузом и сделал большой шаг вверх по карьерной лестнице, заручившись поддержкой самого главного знака саентологии. Как и предшественники, со дня вступления в должность он взял на себя еще одну работу – присматривать за Томом Крузом и следить за его лояльностью к саентологии. Конечно, это была секретная работа, о которой никогда не говорили, но самой важной задачей было привлечь и убедить как можно больше голливудских знаменитостей присоединиться к саентологии. В отличие от обычных верующих, голливудские звезды знамениты и богаты, и их слава может быть использована для рекламы, а их деньги могут быть медленно превращены в саентологический актив. Том Круз – самый главный актив в привлечении голливудских звезд. В последнее время Дэвид уделяет внимание двум людям – голливудской звезде Мэтью Харнеру и Дэвиду Бекхэму из Великобритании. Первый очень популярный и еще больше повысил бы престиж саентологии. Второй позволил бы саентологии проникнуть в круги европейских знаменитостей. Том Круз был ключом ко всему этому. В дверь кабинета постучали снаружи, и Дэвид ответил: «Войдите». Дверь открылась, Том Круз и его заместитель Бегович вошли и сели в два кресла напротив. «Привет, Том». Дэвид был почтительным, несмотря на то, что был старше Круза. «Я попросил тебя прийти сюда, чтобы поинтересоваться успехами с Дэвидом Бекхэмом и Мэтью Хорнером». Заместитель Бегович, 30 с небольшим лет, слушал Дэвида и бросил взгляд на Круза, который, насколько он знал, усердно привлекал знаменитостей в саентологию, не говоря уже об актерах второго и третьего эшелона, и который также побудил Лизу Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли и бывшую жену Майкла Джексона, обратиться в саентологию. Со стороны Дэвида все прошло не очень хорошо. Говоря о нем, Том выглядел немного неестественно и не хотел говорить больше. «Бекхэм, стойкий католик, потребуется работа в течение долгого времени. Я думаю, что на данном этапе внимание должно быть сосредоточено на Хорнере». Дэвид смотрел на Тома и, казалось, серьезно обдумывал его слова. «Мэтью Хорнер принял мое приглашение и обязательно придет на вечеринку». Том взглянул на свои наручные часы и быстро сказал: «Мэтью – подходящая мишень сейчас, когда его репутация так сильна, а гонорар вырос до 20 млн». Вопреки слухам и сообщениям СМИ, Том Круз ведет себя в секте вполне здраво и явно имеет свою собственную программу действий по многим вопросам. Он добавил: «И насколько я знаю, у Мэтью Хорнера нет четких убеждений, поэтому с ним будет легче работать. В этом есть смысл. Том, когда наступит день сбора, ты представишь мне Мэтью, и я лично поговорю с ним». Том снова посмотрел на часы. «Без проблем». Он встал. «Мне нужно ехать в Paramount Pictures. Позвоните мне, если у вас будут еще вопросы». С этими словами он вышел из кабинета. Когда дверь закрылась, заместитель Бегович, которого Дэвид привел из штаб-квартиры в Голливудский центр знаменитостей, сказал: «Взятие Мэтью было бы хорошо, но, судя по слухам, Хорнер, похоже, не очень простой человек, чтобы иметь с ним дело, так что же нам делать?» Однако Дэвид был уверен: «Человек, который становится большой звездой до 30 лет, который происходит из худшего окружения, чем Том, и у которого нет веры, должен иметь пустую психику и разум, и даже если он силен снаружи, у него будет уязвимая сторона внутри». Он улыбнулся и добавил: «Как тогда церковь приняла Тома?» «Ты знаешь», — Бегович понял, — «мы используем против Хорнера тот же метод, что и против Круза. Тогда это сработало». Дэвид добродушно сказал: «Мы сделаем это двумя способами. С одной стороны, я лично поговорю с Мэтью, выясню, что ему нужно, и затем уговорю его, а с другой стороны, нам нужно найти подходящего гида для Хорнера». «Разве мы не можем?» — спросил Бегович. Дэвид медленно покачал головой. «Если ты забыл, именно его первая жена, Мими Роджерс, действительно привела Тома Круза в церковь». Бегович мгновенно понял, что имел в виду Дэвид. «Мы ищем красивую женщину в церкви для Хорнера, верно?» Дэвид мягко кивнул. «Разве Хорнеру не нравятся молодые, красивые девушки? У меня есть красивая девушка с сердцем, способностями и верностью церкви, и к тому же она голливудская актриса». Бегович был несколько впечатлен тем, что Дэвид подумал об этом заранее. Дэвид снял трубку, нажал кнопку вызова. «Передайте мисс Эмбер, чтобы она пришла ко мне в офис, я хочу с ней поговорить». Зная рабочие привычки своего босса, Бегович сразу же отошел от его стола и сел в углу, действуя как невидимка. После 3 или 4 минут ожидания в дверь кабинета снова постучали, и когда Дэвид Хаммерст сказал «Войдите», вошла стройная, сексуальная и красивая девушка. Беговича сразу привлекла эта девушка. Ей было около 20 лет, с длинными красивыми светлыми волосами, и из всех женщин, которых она когда-либо встречал, эта девушка была на вершине списка красоты и сексуальности, обойдя многих голливудских актрис. «Для Хорнера церковь подготовила большой подарок», — мысленно пробормотал Бегович. «Бег». Дэвид дал краткое представление самым быстрым способом. «Это мисс Эмбер Херт, которая 2 года назад стала работать в Голливудском центре знаменитостей. Эмбер, это Бегович, мой заместитель». Когда Бегович и Эмбер обменялись приветствиями, Дэвид жестом указал на стул напротив. «Садитесь». Выдвинув стул, Эмбер села напротив Дэвида, откинув назад светлые волосы, не говоря ни слова, но с неописуемой преданностью, как будто самый набожный католик встретил Папу Римского. Дэвид был особенно доволен Херт, чья вера и рвение к саентологии, судя по записям последних 2 лет, превзошли веру и рвение Тома Круза и Мими Роджерс. Как и на Занинбаниаде, молодые девушки являются одновременно и верующими в саентологию, и ценным активом для саентологии, и инструментом, который можно использовать, когда придет время. Вы обдумали задачу очищения, о которой вам говорили в прошлый раз? Да. Без колебания и с набожным лицом Эмбер сказала: «Я все обдумала, я приведу Мэтью, травмированного и растерянного, в церковь, чтобы он мог очиститься и исцелиться». Дэвид слегка кивнул в знак удовлетворения. «Я попрошу Тома Круза познакомить вас с ним». При имени Тома Круза Эмбер была немного взволнована, но сдержалась, прекрасно понимая, что не сможет тронуть Тома, с сильной саентологической реакцией, но Мэтью также был хорошим выбором. «Я следую указаниям», с тем же набожным лицом ответила Эмбер. «Честно говоря, если бы Джон Траволта не проповедовал, что вступление в саентологию даст ей больше шансов в Голливуде, она бы не приехала в эту дыру». В течение 2 лет она была тщательно верующей, 2 года продавала саентологические книги, но у нее не было ни единого шанса что-либо сказать. «Будь проклята эта саентология!» Она бормотала, но не показывала этого, ведь эти 2 года в секте улучшили ее актерские навыки. Но затем, Мэтью Хорнер. Когда Эмбер впервые услышала о так называемых руководящих принципах, она подсознательно подумала о Мими Роджерс и Николь Кидман в те времена, а теперь о Кэти Холмс. У нее тоже был такой шанс. Итак, что бы ни говорил Дэвид, Эмбер очень сговорчива и выглядит как истинный верующий в саентологию. Отослав Эмбер и дав Беговичу еще несколько указаний, Дэвид встал и начал всматриваться в окно. Он еще раз прокрутил в голове все приготовления и знал, что теперь все было готово к тому, чтобы Мэтью Хорнер появился в дверях. Глава 461. Знаменитые саентологи собираются снова собраться. Некоторые любопытные люди неизбежно остановятся вокруг, потому что каждое собрание саентологов означает присутствие звезд. Есть много больших звезды, включая Тома Круза и Уилла Смита, но большинство людей туда не ходит. Но ни журналисты, даже логово террористов, не говоря уже о саентологии, не может остановить их движение. С того момента, как первый лимузин остановился перед зданием Celebrity Center, толпа репортеров росла, зная, что это предсвадебная вечеринка Тома Круза, и надеясь получить сенсацию. Хотя времена изменились, и саентология больше не осмеливается заставлять людей исчезать или получать травмы, и еще более осторожно в преследовании людей, она настолько выросла за эти годы, что накопила целое состояние, и на нее одну работает бесчисленное количество адвокатов. Он приехал в Celebrity Center на машине, когда уже стемнело. Когда он вошел, Брауна, как телохранителя, остановили сотрудники службы безопасности Celebrity Center, заявив, что церковь, естественно, отвечает за безопасность всех, кто входит в помещение, и что остальным вход воспрещен. Мэтью больше не никто, он теперь одна из главных звезд в Северной Америке и Западном мире, и его не беспокоит, что церковь саентологии делает что-то, что может поставить его под угрозу. После короткого разговора с Брауном Мэтью вошел в Голливудский центр знаменитости и вскоре прошел по красной дорожке в большой зал. У входа в зал стояли Том Круз и Кэти Холмс. Оба они сделали несколько шагов вперед, чтобы поприветствовать Мэтью, увидев его, но, как обычно, Том говорил, а Кэти была скорее декорацией. «Я думал, ты не придешь». Том крепко пожал ему руку. «Том, я бы пришел, несмотря ни на что». «Хах», Том усмехнулся. «Ты последний гость, который пришел». Он указал на коридор. «Пойдем, я покажу тебя друзьям». Казалось, что Том хотел с ним подружиться, поэтому Мэтью последовал за ним по залу. Видя этих людей, Мэтью не мог не почувствовать, что саентология действительно глубоко проникла в Голливуд. Том Круз познакомил его с Лайзой Мари Пресли, дочерью Элвиса Пресли и бывшей женой Майкла Джексона, Николас Кейдж, Пол Хаггис, который был номинирован на премию «Оскар» за лучшую режиссуру, Джон Траволта, который до сих пор является большим именем, и многие другие. Именно эти люди сейчас являются верными последователями саентологии в Голливуде. Конечно, пришли не только саентологи, но и так называемые друзья Тома Круза, такие как он. Мэтью – это Дэвид, а это Виктория. Подойдя к паре 30-летних, Том Круз коротко представил их. Дэвид, Вики – это Мэтью. Живя за океаном, Мэтью был немного псевдофанатом и, естественно, узнал знаменитого Дэвида Бекхэма, которого сопровождала его жена Виктория, женщина с немного хозяйскими замашками. Дружба между Дэвидом Бекхэмом и Томом Крузом стала предметом пристального внимания прессы в последние 2 года. Мэтью пожал руку Дэвиду, сказал несколько вежливых слов, ему почти нечего было сказать, кроме как обменяться любезностями. В этот момент кто-то проходил мимо, и Том Круз подошел к нему, чтобы обменяться парой слов, как вдруг Мэтью услышал, что Виктория что-то бормочет мужу, негромким голосом, но несколько слов достигли его ушей. Суть ее заключалась в том, что Том в последнее время досаждал Виктории, посылая им десятки текстовых сообщений в день с целью вовлечь ее и Дэвида Бекхэма в саентологию. Мэтью был несколько впечатлен тем, что Круз так активно привлекал людей в саентологию. Поэтому Мэтью не удивился, когда Том Круз представил еще одного человека, который еще не был в саентологии и активно наблюдал за происходящим. Уилл Смит и его жена Джада Смит стояли прямо перед ним. «Не думал, что мы встретимся здесь». Смит странно посмотрел на Мэтью. Мэтью улыбнулся. «Уилл, я тоже не ожидал встретить тебя здесь». После представления Круза ему пришлось срочно уйти в другое место, оставив его наедине с Уиллом Смитом. Конечно, Мэтью не возражал. «Я старый друг Тома». Смит не был настроен враждебно. Он таскал нас на всевозможные вечеринки с момента своей первой славы. Мэтью было ясно, что Круз хочет сделать из Уилла Смита члена саентологии. «Вообще-то, я думаю, что саентология – это хорошо». Джада Смит внезапно присоединилась. «В различных идеях, которые они пропагандируют, есть определенная доля правды и обоснованности». Ее взгляд переместился на Мэтью. «Это также полезно для очищения весьма грязных умов некоторых людей». При этом Мэтью слегка нахмурился, но Смит повернул голову и посмотрел на свою жену, и Джада тут же закрыла рот. Но через мгновение Мэтью, улыбаясь, ответил: «Конечно, но такой хороший парень, как я, не нуждается в очищении». Джада Смит открыла рот, чтобы резко опровергнуть слова Мэтью, но Уилл протянул руку и незаметно подергал ее, и Джада неохотно замолчала. Уилл Смит, мужчина, который проделал путь к вершине карьеры и, конечно, не идиот. Конкурировать за роль за чьей-то спиной – это не то же самое, что вступать в конфронтацию на виду у всех. Джада пошутила. Смит также пояснил. Иногда она забавляется. Все в порядке, я тоже люблю шутить. О, там мой друг идет. Уилл был обеспокоен тем, что Джада снова скажет глупости. «Мы пойдем поздороваемся». Мэтью кивнул и вежливо сказал: «Поговорим позже». Наблюдая за тем, как Уилл Смит и Джада Смит уходят, Мэтью вдруг почувствовал, что это не просто удача, что Уилл достиг таких высот, каких не достигал ни один чернокожий актер. По сравнению с большинством, Уилл Смит, несомненно, очень умный человек. «Я же говорил тебе молчать при нем». С другой стороны, Уилл недовольно прошептал Джаде, когда уходил: «Мы здесь, в саентологии, чтобы поддержать Тома, не забивая себе мозги чушью саентологии». Джада была немного расстроена, но в учениях саентологии есть много смысла. Уилл озадачен тем, что его жена, которая так стремится заступиться за тех чернокожих актеров, с которыми он только что познакомился, после нескольких слов ободрения, которые, кажется, соответствуют нынешней ситуации в индустрии, незаметно поместила себя в категорию аутсайдеров. На небольшом расстоянии от Уилла Смита, Эмбер Херд шаг за шагом следовала за Томом Крузом, а чуть дальше она увидела Мэтью Хорнера, одну из самых больших звезд современного Голливуда. Ее глаза быстро опустились вниз, чтобы посмотреть на себя. С помощью саентологических гримеров она стала почти идеальной, от внешности до тела. Если саентология собирается построить для нее путь для продвижения по лестнице, она попытается ухватиться за него, а попадет ли Хорнер в саентологию или нет, не зависит от нее. С другой стороны, если бы она действительно могла быть такой, как Николь Кидман тогда и Кэти Холмс сейчас, нужна ли ей была бы саентология? «Мэтью, хочу познакомить тебя с одним человеком». Том подошел к Мэтью и представил красивую девушку, которая шла за ним. «Это Эмбер Херд, моя хорошая подруга». Эмбер шагнула вперед, ее глаза выражали нетерпение. «Привет, Мэтью». «Привет». Он пристально посмотрел на нее. Заметив взгляд Мэтью, в сердце Эмбер возникло нечто большее, чем намек на радость. Всего в дюжине футов сбоку Дэвид Мицкевич тоже увидел их, и слегка кивнув головой, решил, что его стратегия работает, и начал подходить к ним. Нельзя слишком спешить в таких делах, иначе рыба не клюнет на наживку. В то же время Мэтью заметил, как старик подошел к нему, прежде чем Том представил обе стороны. Глава 462. В тихой комнате не было слышно ни звука. Мэтью сидел в кресле, а напротив него сидел саентолог, с которым его попросили поговорить. Саентологу Дэвиду Мицкевичу на вид было около 60 лет. Он был одет в черно-белую форму священника с вышитым на груди логотипом саентологии в виде двух треугольников, и всегда с улыбкой на лице, он выглядел как очень добрый старик. Мэтью выглядел расслабленным, но настороженным, поскольку именно этот тип людей часто является мастером промывания мозгов. Более того, перед тем как войти в комнату, в холле Том Круз представил его Эмбер. Саентология определенно пыталась вести с ним двойную игру. Если сплетни в прошлом мире о Диппе верны, то Эмбер – та самая женщина, которая облапошила Диппа. Очевидно, Эмбер – это бомба с сахарной глазурью от саентологии для него. Конечно, он мог и переборщить в мыслях, в конце концов, Эмбер не сделала ничего большего, чем поприветствовала его и обменялась словами. После этого он последовал за Дэвидом в комнату. Мэтью взглянул на кресло, в котором он сидел. Это было довольно причудливое кресло, такое же, как те, что используются в голливудских научно-фантастических фильмах, и выглядело оно весьма впечатляюще. Ранее в тот же день мастер Дэвид беседовал с ним о Голливуде, динамике жизни, толковании добра и зла и других философских тем. Дэвид выглядел так, будто он щурится, но на самом деле он наблюдал за Мэтью, голливудской звездой, который выглядел растерянным, очевидно, смущенный философскими аргументами, которые он только что привел. Это его обычная рутина и прелюдия к действительно эффективной тактике. Дэвид, конечно, не думал, что какие-то разговоры заставят голливудскую звезду, повидавшую мир, встать под знамя саентологии. «Мистер Харнер, как вы думаете, что такое человек?» Мэтью обдумал вопрос и медленно ответил. «Человек – высшее существо в цепи млекопитающих и биологических существ. А как вы думаете, человек духовный или материальный?» Мэтью почесал голову, не зная, как ответить. «Человек не является ни духовным, ни материальным, а представляет собой духовное тело. Попадая в материально-энергетический пространственно-временный мир Земли, человек забывает о своем прошлом и в процессе реинкарнации они привязываются к другим душам, и некоторые моменты, которые они переживают в процессе взросления, образуют ментальные препятствия и накапливаются в их сердцах. Как можно по-настоящему познать самого себя?» Мэтью проявил любопытство, как и большинство людей, когда они слышат подобные разговоры. Дэвид улыбнулся. «Часто именно разум мешает человеку быть самим собой. Есть ли у вас скорбь в сердце?» «Да», — Мэтью ответил без колебаний. «Если вы хотите избавиться от беспокойства, вам нужно очистить свое сердце. Причина, по которой люди беспокойны, причина, по которой они несчастны, причина, по которой они не могут познать себя, заключается в том, что в их сердцах скрыто слишком много греха.